Он нашел Екатерину за примеркой придворного наряда, предназначенного для церемонии императорской свадьбы. Она побросала все при виде мужа, кинулась ему навстречу и повисла у него на шее, радостная, бесцеремонная. А потом, почти тотчас заметив его расстроенное лицо, спросила с тревогой: «Что с тобой? Разве в императора стреляли?» «Нет, его величество здоров и невредим». «Ах, ты снимаешь у меня тяжесть с души», — промолвила Екатерина. У всех в голове была мысль о возможности неожиданной смерти Наполеона. Никто не мог представить себе более ужасную катастрофу. Эти опасения мучили не только приближенных Наполеона. Их разделяла вся Франция. Эта общая тревога немало способствовала успеху смелых планов Молле и его филадельфийцев.